британский аналог нашей любопытной Варвары». Олстон так и сказал. Он, конечно, выразился иначе и не понимая толком, что это значит. «Ну же, Томас, неужели непонятно? Если она шпионила за кем-то, у кого был какой-то секрет, настоящая тайна, то могла узнать нечто такое, за что убивают. А еще я узнала от Олстона два способа, как это можно было сделать». Пит сел и начал стягивать промокшие насквозь ботинки. «Что? Не веришь?» Шарлотта ожидала, что муж воспримет новости с большим энтузиазмом, а он, оказывается, и слушал-то ее только для виду. Устал, так устал, что уже и на обычную вежливость нет сил. «Думаю, у твоей матери не все так серьезно, как тебе кажется. Флиртуют многие, особенно светские женщины, которым больше нечем заняться. Ты теперь и сама знаешь. У них там весь роман платочки ронять да цветочки носить. Все равно, что вышивкой заниматься. Я так думаю, что если за ней следил кто-то, то из скуки. Ты слишком с этим носишься. Не будь это твоя мать, ты бы и не заметила». Шарлотта сдержалась, хотя это далось ей с большим трудом. В какой-то момент она даже призадумалась, а не дать ли себе волю, не объяснить ли, что за банальным и мелким может стоять настоящее чувство, способное выплеснуться насилием не менее жестоким, чем то, что считается привычным в темных закоулках или на менее регулируемых уровнях светского общества. Но потом она поняла, как сильно устал муж, как огорчен стремлением Эттлстана скрывать или не замечать того, что не соответствует его амбициям. Злость на пользу дела не пойдет. «Хочешь чаю?» — спросила Шарлотта, глядя на его мокрые ноги и побелевшие от холода, окоченевшие кончики пальцев. Не дожидаясь ответа, она налила в чайник воды и поставила на раскаленную плиту. Спустя какое-то время Томас натянул сухие носки и поднял голову. «И что за две возможности?» Шарлотта отмерила чаю. «У Теодоры фон Шенк появились недавно деньги, о происхождении которых никто ничего не знает. Муж ничего ей не оставил, никто другой, похоже, тоже. Когда она переехала на Рутленд Плейс, у нее и не было ничего, кроме дома. А сейчас пальто с соболиным воротником. Может быть, Мина и предложила несколько интересных объяснений тому, откуда все это взялось. Например?» Шарлотта нетерпеливо подвигала заварочный чайник. Другой на плите неохотно выдохнул облачко пара, но еще не закипел. «Бордель или любовник, или шантаж. Там, где деньги, всегда есть то, из-за чего могут убить. Может быть, Теодора шантажировала кого-то, используя полученную от Мину информацию, и они поссорились из-за денег». Пит блекло улыбнулся. «Да уж, недоброе у твоей Мины воображение. И язычок ему подстать. А ты уверена, что это она так сказала, а не ты сама за нее додумала?» Олстон несколько раз упомянул, какая Мина была проницательная, как хорошо разбиралась в людях и характерах, особенно в не самых лучших их проявлениях. Но он также говорил, что она никому ничего не рассказывала. Шарлотта потянулась, наконец, за чайником. «Я все-таки думаю, этот вариант менее вероятный. О другой возможности рассказывала сама Мина. И рассказывала с удовольствием, смакуя, как будто знала что-то». Она налила воды в заварочный чайник, накрыла его крышкой, отнесла к столу и поставила на оловянную подставку. «Это касается смерти Оттилии Чаррингтон, внезапной и необъяснимой. На здоровье она не жаловалась, а потом вдруг семья возвращается из деревни и объявляет, что она умерла. Вот так, ни с того ни с сего. Никто не сказал, из-за чего она умерла, никто не пригласил на похороны, и с тех пор о ней вообще никто не вспоминает. Мина, наверное, намекнула, что дело связано с чем-то постыдным, возможно, с неудачным абортом». Она поежилась, подумав о Джемайме, спящей наверху, в розовой кроватке. «Или ее убил любовник, или это случилось в каком-то неподобающем месте, вроде борделя. А может, она сама сделала что-то такое ужасное, что ее убили свои же родные? Пит посмотрел на нее задумчиво, но молча. Шарлотта налила чай и подала ему чашку. «Знаю, жестоко, и поверить трудно. Но ведь с убийствами, по-моему, всегда так бывает. Всегда верится с трудом, пока кого-то не убивают. А Мину убили, так ведь? Ты же знаешь теперь, что она себя не убивала». «Не убивала». Пит отхлебнул чаю и обжегся. Пальцы еще не отошли от холода и не почувствовали, какая горячая чашка. При вскрытии в желудке нашли ликер. Я думаю, что яд в него добавил кто-то другой. В спальне у нее нашли пустую бутылку с осадком и стакан. То, что Мина выпила тогда, когда выпила Cordial Wine, дело случая, и сколько бутылка там простояла, сказать невозможно. И поставить ее туда мог кто угодно и когда угодно. «Нет, если ей хотели закрыть рот», — заметила Шарлотта. «Если ты кого-то боишься, то и убрать его хочешь поскорее, пока он не заговорил. Томас, я считаю, что любопытным Томом была Мина. И чем больше думаю, тем больше в этой мысли укрепляюсь. Она слишком увлеклась подглядыванием и в какой-то момент увидела то, что стоило ей жизни». Шарлотта посмотрела на свою чашку с вихрящейся над чаем змейкой пара. «Интересно. Те, кого убивают, обычно не очень приятные люди. Есть в них что-то, какой-то изъян, который как будто сам накликает убийство. Я, конечно, имею в виду не тех, кого убивают из-за денег. Взять хотя бы трагических героев Шекспира. Достаточно одного единственного душевного порока, чтобы запятнать все остальное, вовсе не обязательно плохое». Она размешала чай, хотя сахар в него не положила. Пар сгустился. «Любопытство убило кошку. Если бы Мина не стремилась все обо всех узнать, интересно, знала ли она про поле Аларика и мамин медальон?» Странно, что Шарлотта как будто и не боялась. Кэролайн вела себя глупо, но ни злобы, ни страха в ней не было, и убивать бы она не стала. У Аларика таких причин тоже не было. Томас вскинул голову, и Шарлотта с опозданием поняла, что еще ни разу не назвала при муже это имя. Конечно, забыть его после событий на Парагон-Уок Пит не мог. Одно время Аларика подозревали в убийстве, и даже того хуже. «Аларик?» — медленно произнес Пит, всматриваясь в ее лицо. Шарлотта почувствовала, что краснеет, и ужасно разозлилась. Это же Кэролайн вела себя глупо, а она, Шарлотта, ничего предосудительного не совершила. «Мсье Аларик — тот самый мужчина, портрет которого спрятан в мамином медальоне», — сказала она, глядя Питу в глаза и занимая оборонительную позицию. Но глаза у мужа были такие чистые, такие мудрые, что она отвернулась, еще раз размешала свой несладкий чай и небрежно спросила: «А я разве не сказала?» «Нет». Шарлотта знала, он не спускает с нее глаз. «Не сказала». «О!» Взгляд ее как будто зацепился за чашку. «Ну так вот, говорю». Какое-то время оба молчали.